Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Сергея Дрофенко. Сергей Петрович Дрофенко. Русский советский поэт и журналист. Сергей Дрофенко родился 12 августа 1933 года в селе Каменка Каменского района Днепропетровской области Украинской Советской Социалистической Республики в составе СССР. Сергей появился на свет в семье Петра Дрофенко. Матушку будущего поэта величали Раиса Антоновна в девичестве Кирюшина. К сожалению, и о родителях Сергея, и о его детских и юношеских летах мало что известно. Ведомо лишь, что во время Великой Отечественной войны он пережил германскую оккупацию. Позже, когда он учился в средней школе, перенес тяжелую болезнь. Аттестат о среднем образовании, или, как тогда говорили, аттестат зрелости, получил, окончив среднюю школу, в городе Москве. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание биографии поэта примерами его творчества, и первым прозвучит стихотворение «К началу Второй мировой». К началу Второй мировой мы в школу еще ходили, на станцию по мостовой, окутанный облаком пыли, катился ночной грузовик, подвода с утра грохотала, как будто по стеклам квартала листала из туч грозовых. Над речкой у самой воды играл отпускник на гитаре, цвели, задыхаясь, сады, и низенько птицы летали. Такая стояла пора, неведенье, детство, жара. И все-таки эта война, пусть даже и малою частью, к несчастью, но также и к счастью, как главный урок нам дана, и мы до конца наших лет запомним тот слипшийся хлеб. Стихотворение «Рассвет в городе». Я выждал все-таки рассвет, спалось прерывисто и худо, впервые за 15 лет мне довелось увидеть чудо. Ударил розовый фонтан, и пламя тучи охватило. И я сказал себе: вон там из-под земли всплывет светило. Тогда оно одним броском, размахивая чубом рыжим, взлетело ввысь и босиком пошло разгуливать по крышам. Стихотворение «Окно». Когда в дому уже темно, ни зги, ни силуэта, продолговатое окно, скупой источник света, луна и звезды бьют в стекло, и снег струится с неба, и в темной комнате светло от медленного снега. Из ближней крыши светит лед, и посредине ночи мигает тихий самолет на Адлер или Сочи. Ах, голос мой не так высок, не так далек, чтоб дали, чтоб лунный пепел и песок на строчки оседали. Но до могилы все равно, до той привычной вести, поэзия — мое окно в мир чистоты и чести. Я тесный ворот распахну, в работе взмокший ворот, и ночью подойду к окну и погляжу на город. И от прозрачного окна, и кровель в полудреме, повеет в душу тишина и растворится в доме. В 1952 году, после успешного окончания школы, Сергей Дрофенко поступил на факультет журналистики Московского государственного университета. Он обожал поэзию, а одним из самых его любимых поэтов был Владислав Ходасевич. И он многое из его творчества знал наизусть. Сергей и сам писал стихи еще с детских лет, но серьезно стал относиться к своему поэтическому творчеству лишь в студенческие годы. И эти уже взрослые его стихотворные опыты оценил и весьма одобрил известный поэт Борис Пастернак. В 1957 году Сергей Дрофенко окончил факультет журналистики МГУ и был распределен в литературную редакцию Всесоюзного радио, но по совету одногруппника поехал на стройку всесоюзного значения, так называемый ЗАПСИБ, металлургический комбинат в Кемеровской области. Там он трудился корреспондентом заводской многотиражной газеты «Металлургстрой» и был свидетелем возведения металлургического гиганта, пятого по величине в стране. Стихотворение «Как пленный дух бушует лето». Как пленный дух бушует лето в тисках садового кольца. Мое занятие нелепо и беспощадно до конца. В сообществе возможных выгод традиционное оно мне боль оставило как выход, иного счастья не дано. Не слышь, как проходят годы, и свой не удлиняю век. А слышу, как тоскуют воды стесненных заморозком рек. В осенний день, когда распадом начальным тронута трава, мне облака приносят на дом ее прощальные слова. Природы детские печали, досуги тайные мои, в той повести, где вы вначале людские беды и бои. Прекрасно, что на этом поле покой не ластится к жилью, лишь слезы радости и боли над пушкинской строкою лью. Стихотворение «Душным жаром полей согретый». Душным жаром полей согретый в деревянной простой избе коротал я однажды лето, предоставленный сам себе. Солнце меркло по волжской глади, вдруг баян рассыпал лады. Ветер гнал до истоков пряди молчаливой ночной воды. Будто мир этот вновь создан, и природа чудес полна. Вниз без крика бросались звезды, и дробилась в воде луна. Волга, поле и лес, и зори, и пространство сквозная синь, и село на высоком взгорье. Я ваш любящий верный сын. Стихотворение «Все начало зимы» возвещает. Все начало зимы возвещает, листья падают в этом краю, и не греет, а лишь освещает солнце старую крышу мою. По ночам подбирается холод, на оконное дышит стекло. Собирайся-ка исподволь в город, наше время с тобой истекло. Да оно лишь отчасти и наше, неотвязные дела и дела. Жаль, что зори тоскливей и краше, и окрестность в тумане бела. Не могу на нее наглядеться, календарь свои сроки берет. Так однажды окончилось детство, так и жизнь когда выйдет черед. Через некоторое время Сергей Дрофенко вернулся жить и трудиться в Москву. Он по-прежнему увлеченно занимался поэтическим творчеством, и с 1960 года его стихи стали публиковаться в столичной прессе. Сергей Дрофенко был женат на Марии Дмитриевне Журавлевой, дочери народного артиста СССР Дмитрия Журавлева. Дмитрий Николаевич был человеком неправдоподобной непосредственности и обаяния. Он вне всяких концертов дома вдруг начинал читать Блока, Пастернака, упиваясь звучанием русского стиха. Сергей Дрофенко смотрел на него с улыбкой счастливого зятя. Сам Сергей был удивительно скромным и интеллигентным человеком, и в то же время всеобщим любимцем. Он был не так заметен в обычно громкоголосой и пестрой компании сверстников-поэтов, но в то же время оказывал своим присутствием какое-то необъяснимое влияние на всех, не позволявшее вести себя слишком вольно и развязно. О стихах он тоже говорил почти застенчиво, смущаясь, словно не доверяя себе, не считая себя правомочным судить о столь высоких материях. Как и всякого городского человека, Сергея влекло на природу. Есть категория поэтов-лириков, которые, увлекаясь познанием мира, словно бы забывают о себе и забывают надолго. Таким поэтом был Николай Заболоцкий. Тоже нередко случалось и с Сергеем Дрофенко. Он слушал природу и настолько вживался в нее, что терял ощущение собственного бытия. Такое близкое, живое ощущение природы воодушевляло поэта, давало ему смелость для того, чтобы заглянуть в вечность. От деталей пейзажа, от подробностей он не без поэтической дерзости шел к символам, к сложным лирико-философским построениям. Стихотворение «Пускай к тебе вернется свет». Пускай к тебе вернется свет за то, что в трудную годину со мной в ненастье выходила, с крыльца рукой махала вслед. То, что горело, отожгло. Зима сменила время зноя, и все минутное и злое куда-то вовсе отошло. И твой, благословляя смех, как этот чистый, робкий снег, хочу бессонными часами я знать, что ты день ото дня глядишь, как прежде, на меня большими добрыми глазами. Стихотворение «Говори слова». При своих далеких братьях, тайне склонные к мечтам, ходят луны в белых платьях по неведомым местам. На дворе бушует лето, в речке высохла вода, и кукушка в дебрях леса прочит долгие года. Заросли дворы пустые, до колен встает трава. Говори свои простые, необычные слова. Вздохи полночи грудные, ощутимые едва. Говори свои родные, беззаботные слова. Так надменно эта полночь, безучастна и строга, что зовет тебя на помощь одинокая строка. Звезд удары ножевые, жизни полная глава. Говори свои живые, животворные слова. С 1964 года Сергей Дрофенко заведовал отделом поэзии в московском журнале «Юность». Изредка, обычно дважды в год, он, ежели можно так сказать, пользуясь служебным положением, публиковал на страницах «Юности» и свои стихотворения. Но руководство журнала предпочитало видеть в нем именно редактора, ценя его хороший вкус и не вникая в его собственные творческие устремления. Вот как позже о Сергее Дрофенко вспоминал его коллега Евгений Сидоров. Журнал «Юность» для меня неразрывно связан с именем Сергея. В редакции на улице Воровского наши комнаты были рядом. Я заведовал критикой в журнале, а Сергей Дрофенко в течение 6 лет возглавлял отдел поэзии. Целый день по коридору шли поэты, молодые и старые, прославленные и неизвестные. Они втискивались в маленький кабинет, не обязательно с рукописями за пазухой. Чаще всего поговорить, почитать стихи. Хорошие люди тянулись к Сергею. В 1966 году вышла первая и единственная прижизненная книга стихотворений Дрофенко «Обращение к Маю». Эта книга открыла читателю духовный мир редкой нравственной цельности. Знал ли он себя сам? Я читаю стихи его, вспоминаю его голос, и передо мной раскрывается жизнь человека, который более всего ценил в людях бескорыстие. Да, он знал себя, верил в себя, как бы ни обманывала нас его скромность. В последние годы он ощущал себя истинным поэтом, и это давало ему смелость воплощать свою судьбу в поэтических строках. Поэтический дар Сергея Дрофенко в основе своей светел, музыкален и артистичен. Он и жил как настоящий поэт, был верен в дружбе, благороден в поступках, честен в труде. Что такое мужество поэта? Иногда эти слова понимают упрощенно, имея в виду лишь гражданскую сторону деятельности. Но мужество поэта не только в этом. Главное мужество – писать правду, бороться с противостоянием белой немоты листа и бояться осквернить эту немоту ложью, пусть и невольной. Мужество в том, чтобы дойти в своем творчестве до предела искренности, когда кажется, что искусства уже нет и вовсе, а дышит почва и судьба. Сергей Дрофенко – поэт мужественный, не позволявший себе унизиться до неправды. В отличие от многих, он не любил читать вслух свои стихи, но я никогда не забуду, как вдохновенно звучал его высокий голос, когда он читал Пушкина, Пастернака, Ходосевича. Стихотворение «Простор». Ты слышишь, пахнет сеном и водой. А много ли ты знал, как пахнет сено в тот час, когда над полем солнце село и месяц появился молодой? Ты много ли внимания обращал на чистоту вечернего простора? Век был непрост, а ты хотел простого и заодно природу опрощал. Но отчего же эта простота душевного смятения не проще? Что значит немота кленовой рощи, сиротство придорожного куста? Есть грани между счастьем и бедой, есть доброта и долг, восток и запад. Но как разъять на части этот запах сухого сена пополам с водой? И говорит с прохожим тишина, и ширь как бы твердит ему родная, что осень для него очередная не будет, к счастью, слишком тяжела. Стихотворение «Может». Может, счастья и вовсе не будет, только пусть, прилетев на заре, меня птицы веселые будят, и живется друзьям на земле. Разве это для радости мало? Солнце, море и запах сетей. Только б годы продлить твои, мама, я прошу тебя, ты не сидей. Ничего, что не слышишь ты, сына, в громыхании страниц и имен. Только честность, надежная сила на изломе великих времен. и в дыхании их чуткого зноя, как песок размывает вода, все минутное, лживое, злое неуклонно уносят года. Если будет такое со мною, станет тот же забвение мох, я скажу: свое дело земное бескорыстно я делал, как мог. Как уже упоминалось чуть ранее, в 1966 году в Москве увидел свет первый и единственный прижизненный сборник стихов Сергея Дрофенко «Обращение к маю». В стихотворениях этого сборника он следовал традиции русского классического стиха, и поэзия его отмечена суровостью самоанализа, чувством ответственности перед временем, подлинностью лирического переживания. На своем трудовом посту в журнале «Юность» он немало сделал для творческого роста и помощи молодым стихотворцам. В частности, он был первым, кто опубликовал стихотворение Николая Рубцова на страницах этого популярного молодежного журнала. Но в последний год жизни Сергей Дрофенко несколько тяготился своей должностью и более всего, конечно, невозможностью публиковать тех, кого хотел, без согласования с редактором и парторгом журнала, не умея часто по мягкости характера настоять на своем. Он порывался уйти, но не смог. Нужно было кормить семью, а он нежно любил своего маленького сына Алешку. Стихотворение «Сын спокойно спит». Сын спокойно спит в своей кровати, наигравшись с кошкой и конем. Одеяло синее на вате замерло, как облако на нем. Темнота стоит в оконной нише, он еще не знает ничего. Бережнее жизнь, планета тише, тише, чем дыхание его. Стихотворение «А все, что унесу с собой». А все, что унесу с собой, под твой кладбищенская птица, зеленый куст звалось судьбой и никогда не повторится. Омытый свежей влагой рос, я больше не вернусь в жилище, в котором мой ребенок рос. Он будет искренней и чище. Здесь рядом, на замшелом пне, бывало, мы сидели оба, его раздумий обо мне не омрачи навет и злоба. Я снова вспомню явь и сон, и с чувством радости знакомым сюда во мрак перенесен, увижу свет над нашим домом и плач близких стану звать, благословляя все земное. А на земле не будут знать, что под землей сейчас со мною. Явный мир Сергей Петрович Дрофенко покинул 9 сентября 1970 года в Москве. Он скончался 37 лет от роду в результате несчастного случая от асфиксии, поперхнулся во время ужина в ресторане Центрального дома литераторов. Косточка из мясного блюда скользнула в дыхательное горло, и он задохнулся. Тело поэта было похоронено на Бабушкинском кладбище столицы. В 1972 году вышла посмертная книга поэзии Сергея Дрофенко «Зимнее солнце». В том же 1972 году вышло еще одно издание стихов поэта «Избранная лирика». Спустя 13 лет, в 1985 году, был издан сборник его поэзии «Стихи», включивший в себя многое из творчества Сергея Дрофенко. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Сергея Петровича Дрофенко прозвучит стихотворение «В январе». Летел, летел поспешный снег, За окнами клубилась вьюга. Я вспоминал свой краткий век, лицо любимой, голос друга. Я ждал, что выглянет вот-вот. Светило зимнее из тучи, и минет этот трудный год, и наступивший будет лучше. И разом все пойдет на лад, и свет у тьмы ответа спросит. Едва холодный свой наряд безмолвный лес однажды сбросит, но снег летит сегодня вновь и веет силою начальной к России давняя любовь и к женщине моей печальной. И жизнь осталась жизнью той, сравнимой лишь с дыханием моря и чистотой, и высотой, и тайным произволом горя. Сергей Петрович Дрофенко, одаренный поэт, рано ушедший из жизни и теперь почти забытый. Поэт, у которого сложилась своя неброская и в то же время отчетливо индивидуальная манера доверительного лирического монолога. Будто он тихо и задумчиво, прерывая свою речь небольшими паузами, беседует с близким другом, а иногда и наедине с самим собой, но не тая своих дум от людей. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру. Thank you.